Если хочешь, можешь увозить труп. Ребята уже сделали все снимки. Еще раз спасибо. Ну ладно, бросил на ходу коронер, спускаясь к одному из катеров. Хэнк, жене привет передавай. И ты тоже. Заметили карандаш у нее в руке? Неожиданно спросил меня Оуэнс. Что? Вздрогнув, переспросил я. У убитой. Вы заметили, что у нее в ладони был зажат карандаш? А, да, заметил. Это ваш карандаш? Да. А вы, случайно, никакой записки не находили? Нет, к сожалению. Почему? Резко спросил он, снова впившись в меня своими глазками. Мне кажется, она что-то писала. Мне тоже так кажется. Может, писала что-то важное? Кому? Понятия не имею. Пожал я плечами. Если бы знал, наверное, все было бы проще. Само собой, согласился Оуэнс. Что ж, пойду-ка гляну, как у нас обстоят дела. Не будете возражать, если я съезжу на Глен? Спросил я. Вовсе нет. А зачем? Хочу позвонить. Адвокат вам не понадобится, поморщился он. Во всяком случае, пока. Да нет, это сугубо личный звонок. Валяйте, поезжайте. Держать вас здесь не имеет смысла. Я начал спускаться к пристани, и тут вдруг вспомнил, что у меня нет при себе никакой мелочи. Фу ты, деньги. Они все в домике. Можете пойти и забрать их, предложил он. Мы вместе дошли до домика. Внутри несколько человек снимали отпечатки пальцев. Обойдя их, я достал из чемодана свой бумажник и опустил его в задний карман. «Полагаю, они будут ваши и ее», — сказал шериф. «Что? Что будет моим и ее?» «Отпечатки». «А, да, наверное». «Мы скоро ее увезем», — пообещал Оуэнс. «Я распоряжусь, чтобы вам доставили новый матрас, этот несколько промок». Я вспомнил лужу крови, просочившуюся сквозь матрас. «Спасибо». «Вы не против остаться жить в этом домике?» «Нет». «У вас крепкие нервы». «Ну, я пошел», — буркнул я, не обращая внимания на его замечание. «Увидимся позже». «Я буду где-нибудь здесь, поблизости», — крикнул мне вслед Оуэнс. Привязав моторку у пристани Глен-Айленда, я отправился прямиком на почту. Кабинка была свободна, и, быстро связавшись с телефонисткой, я попросил номер Джона Аврари, вспомнив, как несколько ночей назад Лоис упоминала его фамилию. Несколько ночей назад, когда она еще была жива. «Будьте добры, произнесите фамилию по буквам. А-В-Р-О-Р-И», медленно и отчетливо продиктовал я. «Сэр, это номер в Гааге?» «Да». Последовала продолжительная пауза, во время которой до меня доносились приглушенные голоса и конторский шум. Наконец телефонистка сказала: «Сэр, у нас тут значится мистер Фрэнк Аврари из Гааги. Как вы думаете, это одна и та же семья?» «А больше нет никаких Аврари?» «Нет, сэр». «Тогда, наверное, это то, что нужно». «Сэр, мне соединить вас с этим номером?» «Да, пожалуйста». Я опустил положенное количество монет в прорезь. Слышно было, как на другом конце провода звучат настойчивые длинные гудки. «Алло», — произнес мелодичный женский голос. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Джонни?»